Расстояние в 1000 миль по шелковисто-гладкому асфальту отделяло Казбим, где, насколько мне было известно, красный бес по сговору объявился впервые, от рокового Эльфинстона, куда мы прибыли за неделю до Дня Независимости. Это путешествие тогда заняло большую часть июня, ибо мы редко проезжали больше 150 миль в день, проводя остальное время до 5 дней однажды на разных стоянках, которые, вероятно, были им детально предусмотрены. Тут, значит, и следовало искать след беса. И этому-то я полностью посвятил себя после нескольких неописуемых дней рысканья по безжалостно разветвлявшимся дорогам в окрестностях Эльфинстона. Вообрази, читатель, меня, такого застенчивого, так не любящего обращать на себя внимание, наделенного таким врожденным чувством благопристойности, вообрази меня, скрывающего безумное горе под дрожащей подобострастной улыбкой и придумывающего предлог, чтобы с притворной небрежностью перелистать гостиничную книгу, в которой записаны фамилии, адреса и автомобильные номера проезжих. «Послушайте», — говорил я, — «я совершенно уверен, что я здесь уже как-то останавливался. Позвольте мне взглянуть на записи за середину июня». «Так-с. Нет. Все-таки вижу, что ошибся. На какой смешной улице города живет этот мистер Кук? Еще 5. Простите за беспокойство. Или же... один из моих клиентов стоял у вас, потерял его адрес. Может быть, вы будете так добры?» И не раз случалось, особенно если директор оказывался определенного типа мрачным мужчиной, что мне отказывалось в собственноручном просмотре. У меня тут отмечено на листочке между 5 июля и 18 ноября, то есть до моего возвращения на несколько дней в Бердслей, я расписался, далеко не всегда, впрочем, останавливаясь на ночь, в 342 гостиницах и мотелях. Эта цифра включает несколько заведений между Казбимом и Бердслеем, из которых одно подарило мне несомненную тень беса. Роберт Роберт, Мольберт Альберта. Мне приходилось очень осторожно распределять свои розыски во времени и пространстве, дабы не возбуждать подозрений. И было, вероятно, по крайней мере 50 мест, где я просто справлялся, не расписываясь сам. Но это ни к чему не приводило, и я предпочитал сооружать платформу правдоподобия и доброжелательства тем, что первым делом платил за ненужную мне комнату. Мой обзор показал, что из 300 примерно книг не менее 20 содержало им оставленный след. Не спешивший бес или останавливался даже чаще нас, или же, на это он был вполне способен, расписался кое-где лишний раз с целью обильно снабдить меня издевательскими намеками. Только раз стоял он там же и тогда же, как и мы. И спал в нескольких шагах от Лолитиной подушки. В нескольких случаях он ночевал в том же или соседнем квартале. Нередко он ждал в засаде, в промежуточном пункте между двумя условленными стоянками. Как живо я помнил Лолиту перед самым отъездом из Бердслея, лежащей ничком на ковре в гостиной с грудой путеводителей и карт, на которых она отмечала этапы и остановки своим губным карандашом. Я сразу установил, что наш бывший преследователь предвидел мои изыскания и подбросил мне на поживу ряд оскорбительных псевдонимов, каламбуров и прочих вывертов. В первом же мотеле, который я посетил, «Пандерозовая сосна», я нашел среди дюжины явно человеческих адресов следующую мерзость. Адам Н. Епелинтер, Ясноб, Иллиной. Мой острый глаз немедленно разбил это на две хамских фразы, утвердительную и вопросительную. Хозяйка соизволила мне сообщить, что мистер Епилинтер пролежал 5 дней в постели с сильным гриппом, что он оставил автомобиль для починок в неизвестном ей гараже и съехал на новой машине 4 июля. Да, действительно, девушка по имени Анна Лорд тут работала, но это было давно. Теперь она замужем за бакалейщиком в Сидер-Сити. В одну прекрасную лунную ночь я подкараулил Марию. В белых сиделочных башмаках она шла по пустынной улице. Будучи, как многие, автоматом, она собралась было завопить, но мне удалось ее очеловечить довольно простым способом. Я пал на колени и со взвизгами, с упоминанием святителей, стал умолять ее мне помочь. Она клялась, что ничего не знает. «Кто он такой, этот Епилинтер?» Она как будто заколебалась. Я проворно вынул 100-долларовый билет. Она подняла его на свет луны. «Ваш братец!» — прошептала она наконец. Разразившись французским проклятием, я выхватил билет из ее лунно-холодной руки и убежал. Этот случай научил меня полагаться только на самого себя.